видя воздушный шлюз без скафандра. Сознание в вакууме сохраняется 15 секунд, срок достаточный для того, чтобы швырнуть веревку и спасти всех остальных. Только абсолютное отчаяние могло оправдать Моргана в том, что он взвешивал, пусть даже недолго, и эту бредовую идею. Но здравый смысл все же восторжествовал в нем. С того момента, когда паучок окончательно проиграл битву с земным протяжением, и до того, как Морган признал, что не видит выхода, прошло не более полминуты. И тут Уоррен Кингсли задал ему вопрос, который сперва показался раздражающе несвоевременным. «Повтори-ка, Вэн, сколько метров отделяют тебя от башни?» «Какая вам разница, что 20 метров, что световой год, и все ли равно?» Наступила недолгая пауза. Потом Кингсли сказал подчеркнуто терпеливо, как обращаются к малому ребенку или к больному. «Разница огромная. Ты сказал 20 метров. Да, примерно так». Морган не поверил своим ушам, когда услышал, как помощник вздохнул с нескрываемым облегчением. В голосе Уоррена даже прорезались веселые нотки. «И зачем только вам тебя держали столько лет главным инженером? Предположим, что дистанция 20 метров ровно». Вырвавшийся у Моргана крик не дал Кингсли закончить. «Какой же я осел! Передай Сесири, что я прибуду через четверть часа!» «Если ты точно определил расстояние, то через 14,5 минут, и теперь тебя не остановит ничто во Вселенной!» Заявление было рискованное, и лучше бы Кингсли его не делал. Достаточно пустякового отклонения от жестких допусков, и стыковочные устройства могут не сработать. А этот стыковочный узел не проверял никто с самого дня сборки. Удивительный для главного строителя орбитальной башни провал памяти у самого Моргана вызвал лишь легкое раздражение. В критических обстоятельствах люди подчас забывали собственный телефонный номер и даже день своего рождения. А этот фактор, ставший теперь решающим, еще полчаса назад не играл совершенно никакой роли. Его просто незачем было принимать во внимание. Все относительно. Да, паучок недвижим и не способен добраться до башни. Однако башня сама придвинется к нему в своем неумолимом снижении со скоростью 2 километра в сутки. Стыковка. Однажды выдался рекордный день, когда удалось нарастить башню на целых 30 километров. Это было давно, когда возводили ее самую тонкую и самую легкую часть. Сейчас на орбите дело подошло к центральным, наиболее массивным этажам сооружения, и скорость упала до 2 километров. Но и такая скорость оставалась высокой, почти 1,5 метра в минуту. У Моргана как раз хватило времени на то, чтобы не торопясь проверить готовность к стыковке и отработать в уме все движения, какие надо уложить в короткие секунды между стыковкой и освобождением тормозов. Оставить капсулу на тормозах означало бы навязать ей неравное соревнование с наползающими на нее сверху миллионами тонн конструкций. Морган надеялся, что этой долгой, но спокойной четверти часа окажется довольно, чтобы угомонить охранительницу. Но к исходу 13-14 минуты события заставили его понять, как чувствует себя муравей под занесенным над ним кованым сапогом. Будто сама небесная твердь навалилась ему на плечи. Секунду назад основание башни находилось еще в нескольких метрах, а через мгновение он ощутил сотрясение и лязг стыковки. Многое теперь зависело от мастерства и аккуратности, с какими инженеры и техники сделали свое дело многие годы назад. Если захваты не сойдутся с должной точностью, если запорный механизм не сработает так, как надо, если шов окажется негерметичным. До Моргана доносилось множество разнообразных звуков, но он не знал, как их истолковать. И вдруг, словно сигнал победы, на мертвой приборной панели вспыхнуло табло: «Стыковка завершена».